Он, казалось, окончательно наплевал на всякую осторожность. Я же до встречи с ним никогда ни на что не плевала, включая и осторожность. Я всегда была вдумчивым читателем всяческих расписаний. Каждое утро первым делом аккуратно застилала постель и люто ненавидела грязную посуду в раковине. В 40 лет моя жизнь была комфортабельно ограниченной и строго упорядоченной. Терять голову было совершенно не в моем стиле. И до сих пор люди, способные на это, вызывали у меня лишь презрительную гримасу. Я осознала, что влюблена и окончательно потеряла голову в тот день, когда учила его играть в сквош. Помахав ракетками примерно час, мы сидели в баре и пили колу. Он двумя пальцами смахнул со лба пот. Горячая возбуждающая капелька попала мне на запястье. Я быстро накрыла ее ладонью и втерла в кожу. Он ничего не заметил. И тогда я поняла, что отныне мне предстоит забыть о своих видах на будущее и плыть по течению вслед за ним, куда бы он меня ни повлек. В тот день, поняв, что готова пожертвовать ради него чем угодно, я потом несколько часов ощущала себя едва ли не святой, послушницей, воплощением любви. «А почему Майкл разрешил тебе остаться у них?» Он вытащил сигарету из моей пачки. Курить он начал где-то неделю до этого. Ему очень нравился вкус табачного дыма. По его словам, почти так же, как и вкус спиртного. Одним словом, идеальный ирландец. «Не забывай, все-таки это он ушел от Ленны, а не наоборот. Вернувшись с повинной, он только что в ногах у нее не валялся. Пришлось. Поэтому он и предпочел помалкивать насчет меня. Особенно после того, как узнал, кто я такой и почему появился. Слушай, а у тебя случайно нет сливовых косточек?» «Вопрос номер два. Почему во имя всего святого ты ешь эти штуки?» «Ну, это-то просто. Потому что больше всего на свете Ленна любит сливы. В детстве она время от времени устраивала нам чаепитие, музыка Скотта Джоплина, чай понарошку и настоящие сливы. Она съедала сливу, а косточку отправляла в мою тарелку. Все очень логично. Я провела рукой по его рыжей шевелюре. Пальцы то и дело застревали в густых локонах, и это доставало мне удовольствие. Но это же отвратительно, похоже на рабство. Моя лучшая подруга почему-то нравится мне все меньше и меньше. Джульетта, если тебе нравлюсь я, то должна нравиться и она. Ведь именно она создала меня. Я взяла его за руку. Вот этот ее поступок мне нравится гораздо больше. «Кстати, как ты насчет того, чтобы переехать ко мне?» Он коснулся губами моих пальцев. «Я бы и рад, но, видишь ли, я вряд ли пробуду здесь очень долго. Но, конечно, если хочешь, можем пожить вместе до тех пор, пока я не уйду». «О чем это ты?» Я резко села на кровать. Он поднес ладонь к моему лицу. «Вглядись и поймешь». Это потребовало несколько секунд.